Переулок Пассажо. Черный ветер. Черный ветер, приближается черный ветер. Очень ее боялась. С виду совершенно обычная старушка, вовсе не отталкивающая, напротив, красивая. Из тех, кто с возрастом истаивает до прозрачности, щиколотки и запястья у них становятся тонкими, как у детей, морщинистая кожа нежна, как мятый маковый лепесток, а темно-карие когда-то глаза выцветают до янтарной желтизны. Юта и сама не отказалась бы постареть именно так, но знала, что ей не светит. Другой тип, увы. Мясистое лицо, крупные черты, широкая кость — кровеносные сосуды слишком близко к поверхности кожи, пока все это не мешает казаться условно привлекательной, но с возрастом придется превратиться в печального краснорожего бульдога, и лучше свыкаться с такой перспективой заранее, не пестуя иллюзий. А старушке из переулка Пассажо достаточно было надеть длинное платье из небеленого льна и аккуратно уложить седые волосы, чтобы казаться не выжившей из ума старой курицей, а феей из волшебной страны, явившейся озарить своим присутствием серые будни горожан. Может быть, именно поэтому бормотание про черный ветер звучало в ее устах не маразматическим бредом, а устрашающим пророчеством. Безумицы так хорошо не выглядят, феи не сходят с ума. «Хотя, с чего это я взяла?» — сердито думала Юта. «Еще как сходят, и вот нам живой пример». Но как ни старалась быть ироничной, как ни выстраивала дистанцию между собой и собственным страхом, ничего не получалось. Всякий раз, сворачивая с Арклю в переулок Пассажо, невольно сжималась в комок, бормотала про себя. «Только бы ее не было, только бы сегодня ее не было». И ликовала, когда переулок оказывался свободен. Конечно, разумнее было бы просто изменить маршрут, но когда среди дня убегаешь с работы ради миндального латте в маленьком кофеине на диджое, и у тебя максимум четверть часа на все удовольствие, включая вполне вероятную очередь, приходится выбирать наикратчайший путь. А отказываться из-за сумасшедшей старухи от вкуснейшего в мире кофе и нескольких торопливых затяжек табачным дымом — это уже самая настоящая позорная капитуляция. Отец однажды сказал, что храбр не тот, кто не знает страха, а тот, кто способен действовать, невзирая на страх. Эту формулу Юта усвоила сразу и навсегда. С годами из нее получилась очень храбрая трусиха, и сдаваться она не хотела. Поэтому, завидев в переулке маленькую красивую старушку в светлом платье летом, в беличьей шубке зимой, не вздрагивала, не сутурилась, не втягивала голову в плечи, даже не ускоряла шаг, и без того, впрочем, стремительный, только отводила глаза, чтобы, не приведи Господи, не встретиться взглядом. Всякий раз, поравнявшись с Ютой, старушка говорила негромко, но очень четко: «Приближается черный ветер». И от этих ничего в сущности не значащих слов перехватывало дыхание, а ноги становились ватными и одновременно свинцовыми, совсем чужими. Больше всего на свете Юта боялась, что однажды не успеет отвернуться, и безумная старуха заглянет ей в глаза. Думала обреченно: «Наверное, я тогда просто обосрусь», потому что думать «умру на месте» было слишком глупо и слишком похоже на правду. Ворчала потом про себя, закурив у входа в кафе и немного успокоившись. «Дался ей этот ветер. Ну, подумаешь, ветер. Просто перемещение воздушных масс под влиянием чего-то там, чего положено. И почему, интересно, он черный? Дует со стороны промзоны? Да какая у нас тут промзона? Смех один. Нет, без мистики не обойдешься. Наверняка в старухиной голове черный цвет — символ абсолютного зла. Или не абсолютного, но все равно зла. Чего же еще? И оно, как положено всякому уважающему себя злу, грядет. Непонятно одно, меня-то зачем ставить в известность? Потому что, согласно пророчеству, однажды именно я спасу мир. Босая и простоволосая возглавлю Божье воинство. Ох, ухонюшки, надеюсь, до этого все же не дойдет. Думала, когда-нибудь это безобразие должно прекратиться. Родственники или соседи дотумкают, что бабка не в себе, и примут, наконец, меры. Добрые доктора пропишут ей волшебные таблетки от черного ветра, и всем станет хорошо, особенно мне. Однако время шло, Старуха все так же прогуливалась по переулку-пассажу, порой с перерывами, которые могли длиться от нескольких дней до месяца, однако непременно объявлялась снова, и тогда Юта обреченно думала, что ей и правда следует отказаться от ежедневных побегов в кофейню, а еще лучше вообще сменить место работы. Капитуляция так капитуляция. Раз в жизни можно позволить себе сдаться, нервы дороже. Но потом наступало очередное солнечное утро, капучино в кафетерии экономического университета оказывался гаже, чем обычно, голова саботировала любую работу, а новые туфли желали пижонски цокать каблучками по тротуарам старого города. И Юта, сердито хлопнув дверью кабинета, вылетала на улицу. Кофе. Кофе и сигарета. Хочу. Подумаешь, какая-то дурацкая старуха. Однако, как бы ни куражилась, при каждой встрече ужас снова охватывал ее. Неодолимый, сокрушительный. И какое же счастье, что не парализующий. Так промаялась добрых 2 года. И маялась бы еще, если бы не шеф, улетавший в командировку накануне собственного юбилея. По этому случаю была открыта бутылка драгоценного 40-летнего арманьяка, шефа-воровесника, и не в конце рабочего дня, а еще до обеда, поскольку именинник спешил в аэропорт. Отказаться от выпивки было решительно невозможно, да Юта и не хотела отказываться, хотя заранее знала, что работать до вечера даже после одной рюмки будет непросто. Пьянела всегда мгновенно, а потом столь же стремительно трезвела, зато похмелье затягивалось надолго. В исполнении Ютиного организма это было скорее приятное, чем мучительное, но совершенно нерабочее состояние. Был, впрочем, способ быстро привести себя в порядок – эспрессо. Но не одинарный, даже не двойной, а тройной, густой, как горячий шоколад, горький, как дюжина раскаяний. Подумала, в кофеине сегодня работает Зося, она знает, как надо, она мне сделает. В кои-то веки отправилась в кофейню не украдкой, а получив благословение шефа, за которым как раз приехало такси. Шла не торопясь, расслабленная, довольная, еще хмельная, а потому храбрая, не как обычно, вопреки собственной трусости, а почти по-настоящему. Свернув в переулок, увидела безумную старуху и не столько испугалась, сколько рассердилась на нее. Впервые за все время. «Да сколько же можно меня изводить?» И когда та, приблизившись, снова принялась лопотать о черном ветре, Юта не стала отворачиваться, делая вид, будто происходящее ее не касается. Напротив, остановилась, хотя от ужаса потемнело в глазах, спросила, «Зачем вы мне это все время говорите? Пожалуйста, оставьте меня в покое. Какое мне дело до вашего черного ветра?» «Ну, слава богу!» — внезапно обрадовалась старуха. «Спросила, наконец-то!» Глаза у нее оказались совсем не безумные. Вот что удивительно. Ясные, внимательные и очень спокойные. Всем бы в ее годы такой взгляд. «Если уж спросила, должна выслушать ответ», — сказала она. «Можешь не верить ни единому слову, но будь внимательна и запоминай. Черный ветер всегда начинается в сумерках и дует где хочет, но в этом городе чаще, чем в прочих местах. Тому есть причины. Впрочем, обсуждать их сейчас не время и не место. Когда дует черный ветер, мир выворачивается сновидениями наружу. Время останавливается. Вечность приходит в движение, и все становится возможным. А каждый человек — тем, для чего рожден. О черном ветре все знают, но никто не помнит. Поэтому всем здесь знакома тоска о неведомом, ностальгия по тайной родине. Утолить ее очень легко, дождавшись нового ветра. Но узнать, что утолил, почти невозможно. Чтобы запомнить, кем ты был и как жил при черном ветре, надо все время, пока он дует, держать во рту 2 камешка. Один со дна вильни, другой из вилии. Вилия — польское и белорусское название реки Нерис, притоком которой является речка Вильня, Вильняле. «Добыть их несложно, подойдут любые, никаких особых правил тут нет, но лучше брать помельче, чтобы не очень мешали». Все это время Юта ошеломленно молчала, удивленная скорее собственным бесстрашием, чем старухиными речами. Однако, собравшись силами, снова спросила, «Ну почему вы говорите все это именно мне?» «Да потому что мы с тобой давние подружки», — улыбнулась старуха. «Когда дует черный ветер, нас водой не разольешь, а когда ветра нет, я по тебе скучаю». «Но ты ничего не помнишь, и не могу сказать, что это делает тебя счастливой. Вечно высматриваешь неведомо кого на другой стороне улицы и в темных углах квартиры. То и дело заводишь новые дружбы и так же быстро их обрываешь. Все тебе не то и не так. И подолгу смотришься во все зеркала, хоть и считаешь себя некрасивой. Втайне надеешься, что однажды из зеркала вместо твоего отражения выглянет кто? Правильно. Этого ты сама не знаешь. И не узнаешь, пока не придет черный ветер. А после забудешь опять. Стояла, как громом пораженная. Чего угодно ожидала от жуткой старухи, но такого поворота предвидеть не могла. Интересно, как она угадала про темные углы и зеркала, особенно про зеркала? О таком самым близким людям не рассказывают. О подобных вещах вообще не принято говорить, даже с собой. Подумала, а может быть, ей и угадывать не пришлось, потому что вообще все люди таковы. Одинаковые именно в этом вопросе. Тычемся во все темные щели, заглядываем в зеркала, как в чужие окна, ищем там неведомо что, то, чего нет, и всякий раз обламываемся, и никогда об этом не говорим, чтобы, не дай бог, не договориться до того, что это самая правдивая правда о нас, а не безобидное временное помрачение, следствие бесконечного числа мелких стрессов, помноженных на пресловутое экзистенциальное одиночество, которое и есть жизнь. И тут же устыдилась своих мыслей, словно сумасшедшая бабка могла их прочитать, пробормотала. «Я, наверное, лучше пойду, если вы не против». «Конечно», — согласилась старуха. «Только еще одно напоследок. Если однажды просто из любопытства или еще по какой-то причине захочешь узнать, что бывает, когда дует черный ветер, и станешь всюду носить с собой два заветных камешка, гадая, не пришло ли время совать их за щеку, тебе пригодится моя подсказка. У черного ветра много вестников, но самая верная примета такова. Уходит боль, любая. И душевная маята, и телесная мука исчезают, словно не было их никогда и быть не могло. Это, кстати, чистая правда. Боли не существует, она иллюзия. Зато настолько достоверная, что с возрастом все мы начинаем думать, будто боль — единственная правда, данная нам тут. Но под напором черного ветра эта иллюзия развеивается первой, а за ней и все остальные. И город погружается в сон, который и есть наша подлинная жизнь. Ради него имеет смысл терпеть всю эту маяту, которая в сущности всего лишь топливо для сновидений. Отличное, надо сказать, топливо, грех жаловаться. От старухиных речей кружилась голова. «Господи, помоги устоять на ногах», — подумала Юта. «Просто не упасть. Больше ни о чем не прошу». «Тяжело тебе со мной», — вздохнула старуха. «Ступай, я тебя больше не потревожу. Все, что надо, ты уже знаешь. Дальше сама». Не обманула. Сколько Юта с тех пор не бегала в кофеин кратчайшей дорогой, старухи в переулке Пассажа не было. Сперва особо не радовалась, памятая, чем обычно заканчиваются такие светлые периоды. Только как следует расслабишься, поверив, что бабку наконец-то заперли в дурдом, а она снова тут как тут. С отвычки еще и жутче, чем обычно. Врагу не пожелаешь. Бррр. Однако время шло, город взорвался вишневым и сиреневым цветом, одумался, укрылся пыльным зеленым бархатом лета, успокоился, согрелся, потускнел. Начался и закончился отпуск, на который, как всегда, копило полгода с Рождества. Осыпались августовские звезды, за ними кленовые листья, зарядили осенние дожди, а старухи все не было. И Юта, наконец, поверила, что ее персональный кошмар остался в прошлом. Больше никаких страшных старух, никакого черного ветра, а заодно гроба на колесиках и красной руки. Явно же одна компания. Зимой уже почти не вспоминала о старухе и прочей чепухе, а когда вспоминала, снисходительно думала, надеюсь, у нее все хорошо. Жива-здорова, и родственники в дурдом не упекли. Просто перестала караулить меня в переулке Пассажа, потому что... Например, потому что пообещала. Психи тоже умеют держать слово. Некоторые. Кому диагноз позволяет. Потом и вовсе выбросила ее из головы. Весна всегда начиналась для Юты скверно, с депрессией или чего-то в таком роде. Знакомые в один голос говорили, это случается от недостатка солнца. Просто надо с самого начала ноября не жалеть времени и денег на солярий, принимать витамины, а рождественские каникулы проводить где-нибудь поближе к экватору. Тогда настроение останется хорошим, работоспособность не упадет, и даже жопа за зиму не вырастет. Ну, не больше, чем на полразмера. Юта с ними не спорила, но и в солярий бежать не спешила, опасаясь, что вреда от ультрафиолета много больше, чем пользы. На Рождество отправлялась к родителям, которые, увы, жили на берегу Балтийского, а не Красного моря. А витамины, конечно, пила. То есть каждую осень покупала большую упаковку и исправно принимала примерно неделю, но уже к началу декабря вряд ли смогла бы вот так сразу отыскать, если бы вдруг о них вспомнила. Что вряд ли. Да и какой, честно говоря, прок в дурацких витаминах? От витаминов постылая щекастая ряха не станет ангельским личиком. Дурацкая работа не обретет смысл. На счету в банке не прибавится ни цента, и даже влюбиться по уши. Наотмашь, неосмотрительно, зато взаимно не выйдет, увы. Хоть всю банку витаминов за раз слопай. С повышенным содержанием кальция, магния и прочей ерунды. От солярия, кстати, тоже ничего не изменится. И даже трехзвездочные каникулы эконом-класса в каком-нибудь Египте не помогут. Это Юта пару раз проверяла самолично, когда была моложе и верила в чудеса. Очередная весна оказалась совсем тяжелой. Позади была не только на редкость студеная для этих краев зима, но и два вполне безрадостных, наспех начатых, а потом столь же поспешно завершившихся романа. Болезнь матери, к счастью, не фатальная, но даже на расстоянии вымотавшая душу. 5 лишних кило и отвратительная висячая родинка, внезапно выросшая на животе. Надо бы пойти удалить, но некогда, да еще и гнусный внутренний голос гундит. А зачем? И правда, зачем? Проще больше никогда не раздеваться при посторонних. Свободное от работы время проводила дома на диване. Спала по 10 часов в сутки, но все равно чувствовала себя усталой и разбитой. Хорошо хоть на еду смотрела почти с таким же отвращением, как на собственное отражение, а то страшно подумать, во что могла бы превратиться. Иногда, собрав волю в кулак, заставляла себя ходить пешком, хотя бы с работы домой. Почти 3 километра. На самом деле маловато, но гораздо лучше, чем ничего. И, кстати, можно придумать какой-нибудь кружной путь. Например, по набережной. Или вообще через Ужупис, когда погода позволяет. Тоска тоской, но хотя бы жопа и пузо замедлят рост. Позволят не тратиться на новый гардероб размером больше. Это была бы капитуляция столь сокрушительная, что даже вообразить страшно. «Нет уж, так просто не сдамся», — думала Юта. «Сейчас пофигу, но потом придет лето, суровое время всеобщего взаимного контроля состояния телес, и тогда я, наконец, оценю свою героическую борьбу». Камешек со дна реки Нерис выудила во время одной из таких принудительных прогулок по набережной. Он призывно блестел позолоченным солнечной рябью бочком, и Юта подумала: монета, или брошь, или запонка, словом, ценная вещь. Невозможно пройти мимо. Почти до локтя закатала рука в куртке, сунула руку в ледяную воду, дно оказалось даже ближе, чем думала. Повезло. Зато добыча... ну уж какая есть. Разочарование было столь велико, что демонстративно рассмеялась вслух. А чего ты хотела, детка? Сокровище ей подавай. Размечталась, ишь. Камешек, однако, не выбросила, потому что вспомнила вдруг нелепые речи старухи из переулка Пассажа. Сейчас, на расстоянии, бабка казалась совсем не страшной. Такое милое, оригинальное сумасшествие. Чего там было бояться? Впрочем, трус, как известно, даже при встрече с собственной тенью в штаны наложить готов. Особенно, если тень выходит навстречу из-за угла и вежливо говорит «доброе утро». Невольно улыбнулась, подумала снисходительно. «Да уж, старухин черный ветер мне бы сейчас не помешал». Если уж выбирать между ним и дурацкими веселящими таблетками, о пользе которых все уши прожужжали разнообразные добрые люди, пусть лучше будет ветер. Черный, белый, да какой угодно, лишь бы не тосковать. Налетит, а у меня камень уже наготове, в пасте. И я королева мира, царица идиотов, священная праматерь всех дураков. Впрочем, согласно инструкции, нужно выудить еще один из вильняли. Значит, чудесная мистерия отменяется. Даже немного жаль. Но камень положила в карман. Черт его знает зачем. Наверное, просто трудно выбросить то, что недавно казалось сокровищем, а значит, в каком-то смысле было им. Хотя, конечно же, не было. За вторым камнем следовало лезть в вильняле. Делать это Юта, понятно, не собиралась. Той весной ей было по-настоящему плохо. А все же не настолько, чтобы бросаться и исполнять инструкцию сумасшедшей старухи. Однако лезть и не понадобилось. Камешек ей подарили дети, игравшие на берегу. Точнее, девочка лет 7. Двое мальчишек помладше робко топтались в стороне, наблюдая за процессом. Сама виновата. Шла мимо, увидела детей у самой воды, испугалась, что они свалятся в реку, и зачем-то полезла к ним вниз по откосу. Изгваздала в грязи почти новые замшевые ботинки. Ай, молодец, героиня, всем службам спасения пример. Дети, конечно, никуда падать не собирались. Спокойно бродили по берегу в ярких резиновых сапожках, тыкали палками в речное дно, шарили руками в ледяной воде. Видимо, тоже искали сокровища. В их годы кладоискательством нормальное состояние души. Но это не проблема. С возрастом оно проходит. Почти у всех. Кроме некоторых особо вздорных теток, которым без золота ни белунга в жизни не мила. Девочка, белобрысая, тонконогая, отчаянно курносая, сразу же почуяла в незнакомой тетке родственную душу. Протянула пригоршню мокрых пестрых камней. «Смотри, что у нас есть». Юта никогда не умела, да и не особо любила иметь дело с детьми, особенно незнакомыми. Не знала, о чем с ними говорить, но старалась быть серьезной и держаться на равных, памятуя, сколь обидными казались ей самой снисходительные шутки и насмешки взрослых. Вот и сейчас присела на корточки, внимательно осмотрела добычу, вежливо похвалила. «Очень красивые камешки. Хоть в кольца их вставляй». «Конечно, красивые», — важно согласилась девочка. «Они же драгоценные. Драгоценности некрасивыми не бывают». И с царственной щедростью предложила. «Можешь взять себе любой, какой захочешь». Пришлось брать. От таких подарков не отказываются. Выбросить камешек сразу было бы свинством, поэтому сунула его в карман, где уже лежало одно такое сокровище. Удивительное дело. Нужные вещи, вроде телефона, кошелька и ключей, если таскать их в карманах, тут же теряются, а положишь какую-нибудь ерунду, камешек, значок или зубодробительную ириску из кафе, будь уверена, вы вместе навсегда. Бессмысленная фигня переживет любое бедствие, включая войну, чуму, поход на центральный рынок, поездки на городском транспорте в часы пик и падение в сугробы. Сугробов, впрочем, в обозримом будущем не ожидалось. В городе уже вовсю свирепствовала весна, будь она неладна. «Все к тому шло», — будет думать Юта потом. «Все само к тому шло и пришло, прихватив меня по пути». По крайней мере, камни из двух рек оказались в кармане как бы по собственной воле. Подбирать их намеренно Юта не стала бы. Для того, чтобы осознанно запасаться речными камнями в ожидании черного ветра, надо было не просто окончательно слететь с катушек, что, честно говоря, дело нехитрое, но и признать свое безумие свершившимся фактом и согласиться с ним. Более того, пойти у него на поводу. Зато носить камни с собой, не выбрасывая, можно просто по рассеянности. Мало ли ерунды накапливается в карманах курток и пальто между ежегодными визитами в химчистку. Тут и оно. В тот апрельский день тоска грызла как-то особенно люто. Юта, обычно полагавшая ежевечерние прогулки от работы до дома тяжкой повинностью, намеренно слонялась по улицам старого города. Не хотела идти домой. Одиночество, в последние годы казавшееся сущим благословением, по крайней мере, никто не дергает, внезапно стало невыносимым. Лучше бы уж дергали, лучше бы отвлекали от созерцания так называемого внутреннего пространства. Темного, пустого и гулкого, как заброшенный склеп, откуда давным-давно вынесли даже останки последнего мертвеца, не говоря уже обо всем остальном. Список номеров в Ютиной телефонной книжке был длиннее дюжины пожарных лестниц, поставленных одна на другую. Но позвонить по любому из них означало обречь себя на болтовню, которая и в лучшие времена казалась необязательной, а уж сейчас совершенно бессмысленной. «Мне есть с кем поговорить», — думала Юта, — «и есть кого послушать. А помолчать, обнявшись, совершенно не с кем. И, наверное, не только мне. Так просто не принято проводить время. Встретиться и молчать. Даже любовники бесконечно о чем-то говорят. Тишина, возможно, лишь в одиночестве, которое иногда настолько невыносимо, что к черту бы тишину. Да вот беда, ни на что кроме нее нет сил». В городе, меж тем, кипела веселая весенняя жизнь. На всех углах открыто целовались пьяные от солнца парочки, свежеиспеченные мамаши катили пестрые коляски по булыжным мостовым, застрявшие в пробках водители фальшиво подпевали дорогим стереосистемам, солидные мужчины на ходу расстегивали пальто, осторожно разминая отвыкшие от улыбок рты, Длинноногие старшеклассницы зябко ежились в куцых курточках из Зары, неловко заигрывали с мальчишками, возбужденными, взъерошенными и храбрыми, как оголодавшие воробьи. У тех и других были отчаянные глаза, нежные обветренные губы и тонкие детские шеи. Юта смотрела на этих мучительно и сладко взрослеющих детей со смесью сострадания и лютой ревности к жизни, которая совсем недавно переполняла ее до краев с избытком, так же, как их сейчас, а потом отвернулась, ни единого обещания толком не выполнив, даже не поцеловав. Еще не ушла насовсем, но уже увлеченно занялась новыми возлюбленными. Ясно, что по вечерам неторопливо собирает свои волшебные вещи по тайным углам Ютиного бытия, складывает их в черный, как вечная ночь, чемодан. Процесс необратим. Скорое расставание неизбежно. Осознавать это было так больно, что душевная мука отчасти превратилась в физическую. Не то обычная межреберная невралгия, не то сердце с дуру переползло в правую часть грудной клетки, чтобы поболеть там всласть. Ай, да какая разница? Если лечь поудобней, наверняка тут же пройдет. А все равно лучше эта боль, чем тихая домашняя диванная тоска. Поэтому даже боль не погнала Юту домой. Вместо этого зашла в первый попавшийся кофеин. Этот большой двухэтажный на улице Вильняус любила меньше, чем маленький на Диджое, куда постоянно бегала с работы. Но кофе одинаково хорош во всех. А здесь, к тому же, полосатые матрасы на подоконниках, можно купить большую порцию латте, выйти на улицу, сесть, закурить, постараться расслабить плечи, глазеть по сторонам, все на тех же девочек и мальчиков, которые так заняты собой, что не замечают чужого внимания, и правильно делают. Сидела на подоконнике, потягивала кофе с ностальгическим привкусом мороженого крем-брюле, осторожно массировала не на шутку разболевшуюся грудь. Рассматривала красивых студенток, облепивших соседний подоконник, прохожих, идущих по своим делам, и хмурых мужчин, вышедших покурить из бара напротив. Вот с кем следовало бы подружиться. За все время эти двое не сказали ни слова, даже смотрели в разные стороны, но явно воздействовали друг на друга весьма утешительно. Их мрачные лица постепенно разглаживались, один под конец даже заулыбался, криво, уголком рта, а все-таки. Каков счастливчик. Вдруг осознала, что и сама улыбается. И было отчего. Острая боль в груди внезапно прошла, уступив место обычному в таких случаях блаженству, которое на самом деле просто отсутствие муки, норма. А все равно, господи, какой же кайф! Какой кайф, думала Юта, подставляя разгоряченное лицо свежему влажному ветру. Просто счастье. Больше ничего не болит. Боли не существует. Она иллюзия. Так говорила старуха из переулка Пассажу. Что ж, безумно или нет, а прожила она достаточно, чтобы узнать о боли все, что может узнать о ней человек. Или почти все. И, кстати, старуха утверждала, будто внезапное исчезновение боли – самая верная примета прихода черного ветра, который, по ее словам, не просто дует, а выворачивает мир сновидениями наружу. Интересно, сновидениями наружу – это как? Зачем-то достала из кармана речные камешки, покрутила в руках, подумала. Оставлю их здесь, на подоконнике. Кто-нибудь молодой, глупый и хороший решит, что это добрый знак. Заберет и несколько дней будет счастлив. Или счастлива, что вероятней. Девочки на такие штуки чаще ведутся. И это понятно, нам труднее живется. Хотя бы потому, что неписанное требование нравится всем подряд, никто, увы, не отменял. Интересно, а зачем? По-моему, в обществе, где физическое выживание одинокой самки больше не ставится под вопрос, нравится кому ни попадя, ненужное и даже вредное излишество. Ой, ой, это уже было про камни. Они лежали на ладони, такие прекрасные, словно никогда не были речной галькой, или что там обычно лежит на дне водоемов. Старший, из большой реки, к тому же подобранный первым, снова обрел золотой блеск, заставивший Юту извлечь его из воды. Младший камень, подаренный юной искательнице сокровищ, казался сейчас настоящим самоцветом. Не рубином изумрудом, конечно, но вполне себе драгоценной пейзажной яшмой, из которой и правда не грех сделать украшение. Несколько секунд Юта смотрела на камни, а потом решительным жестом отправила их в рот, сказала себе. «Будем считать, что в город действительно пришел старухин черный ветер. Если уж у меня наконец-то ничего не болит, а простая и честная речная галька зачем-то меняет цвет среди бела дня. Я, конечно, веду себя как дура, зато теперь самую лютую тоску можно будет объявить просто сном. А потом взять и проснуться, и понять, что все хорошо. А, кстати, и правда, вполне неплохо. Неплохо, это было слабо сказано. От тоски, навалившейся еще в конце февраля и с тех пор ни на миг не ослаблявшей хватку, остались лишь воспоминания. Малоприятные, честно говоря, но какая разница, если сейчас ее нет? «Это потому, что я веду себя как дура», — сообразила Юта. «У дураков не бывает депрессии. Вот в чем штука. Надо иметь в виду на будущее. Пригодится». Тротуар под ногами дрожал и переливался. Улица текла, как течет река, стремительно двигаясь вперед и одновременно оставаясь на месте. Один из мужчин, куривших возле бара, выбросил сигарету и стал взлетать неторопливыми рывками, как воздушный змей. Второй открыл было рот, явно намереваясь спросить: «Ты что творишь?», но в последний момент передумал, рассмеялся, стал прозрачным и дрожащим, как мыльный пузырь, взмахнул радужной рукой и исчез. Девочки-студентки одна за другой взрывались фейерверками, а потом подолгу, с нескрываемым наслаждением, собирали себя заново из разноцветных искр. Какой-то серьезный мальчишка смотрелся в живот приятеля, как в зеркало, деловито примеряя все свои лица по очереди, одно за другим. Зацвели выставленные на улицу столы. К ним, как котенок, ластилась лужа. Из окна на третьем этаже выглянула любопытная драконья морда. В небе появился первый поющий шар. Зальели стеклянные пцы, свеллые тройсеры, как всегда, запрайтились в хух. Кошмар закончился. Все наконец-то стало хорошо, вернее, просто нормально. Понятно, логично, привычно, непредсказуемо и абсолютно осмысленно. Спасибо, Господи, я снова дожила до этого дня. Юта привычным жестом испепелила ставший ненужным картонный стакан, посмотрела на свои ладони, огненную и ледяную, подумала: интересно все-таки, какой смысл в этих долгих периодах существования без памяти о себе? Потом, впрочем, вспомнила, какой в этом смысл. «И вообще все», — скомандовала. «Срочно за работу, смотри, что тут творится». Наскоро перечертила несколько искривившихся линий мира, оборванную связала крепким узлом. «Теперь, небось, срастется», — решила заодно заняться собой. «Сколько можно откладывать? Сапожник без сапог — это даже не смешно». И осторожно, стараясь не погасить, остудила один из 17 звонов небытия над своей левой бровью, чтобы не докучал потом, когда снова наступит штиль. А покончив с делами, вошла в то течение, где восхитительный хаос бытия более-менее упорядочен. Ровно настолько, чтобы две подружки могли посидеть в кафе, не беспокоясь о том, во что секунду спустя превратятся под ними стулья. В первый момент подумала, что Талия еще не пришла, потом поняла, склонилась над зеркальным столом и укоризненно покачала головой. Дескать, ну что ты вечно дразнишься, как маленькая? «А здорово я тебя напугала, скажи», — подмигнуло отражение, точная копия Юты. Только глаза не серые, а желтые. В этом вопросе Тали всегда проявляла удивительное постоянство. «Черный ветер», — передразнила ее Юта. «Девочка, девочка, черный ветер приближается к твоему дому». Надо было еще сказать «бу» и зловеще на меня напрыгнуть, чтобы меня на месте Кондратий хватил. Чего церемониться? «Да, это было так удивительно», — согласилась Таля. Она все-таки вылезла из зеркала, со свойственной ей неуклюжей грацией спрыгнула со стола, села, наконец, рядом. «Видеть, что ты меня взаправду боишься. Ни капли не притворяешься, а все равно с камнями во рту пришла. Умничка ты моя. Наконец-то!» «Сказал бы кто, что ты можешь быть такая жуткая, ни за что не поверила бы», — вздохнула Юта. «Впрочем, теперь-то ясно, что не в тебе дело. Просто между человеком и его памятью поставлена надежная стража. Удивительно, как я не чокнулась от твоего бормотания. То есть, конечно, чокнулась, но не очень, в меру. Социально приемлемо, в больницу не упекут». Так странно и смешно сейчас говорить о каких-то больницах и употреблять слово «социально», правда? «Еще смешнее будет вспоминать о черном ветре наяву», — пообещала Тали. «На так называемом «еву». Рехнуться можно с этой терминологией, зато теперь тебе и в безветренные дни будет весело. Это я твердо обещаю».